В нашем классе учатся одни придурки, и мы с тобой на них совсем не похожи. У нас другие мечты и другие шутки. Во взрослом мире порознь мы не сможем. Мы слушаем дурацкое музло за гаражами и одеваемся совсем не по погоде. Я не дружу с девчонками, только с пацанами, и только ты один из них, с ума меня сводишь. Руки твои на моей талии, мы же еще не знаем, что такое любовь. Еще такое непривычное состояние и очень робкое между мной и тобой. Вечно разбитые коленки, и кажется, что весь этот мир настроен против нас. Если меня обидят, ты точно мажешь им. Если нет, я разлюблю тебя прямо сейчас. Помнишь нашу тусовку в школьном актовом зале? Ты был в новых кроссовках, а я набрать хотя бы проходной. Наши сердца еще чисты и не изранены, и голова не забита бытовой ерундой. Ты смотришь на меня пламенно и робко, ведь мы уже не дети, нам почти 18. Давай пойдем на концерт, у меня есть проходки. Вот бы ничего не делать, только тусоваться. А я еще не знаю, что любовь только в фильмах, а он не знает, что не станет директором фирмы. А вдруг мы вообще самые обычные, и нас ждет жизнь обычная, да не прилечит. Пускай сегодня наш с тобой последний вечер, но я хочу запомнить его навсегда, пока у нас еще здоровая печень, пока у нас еще наивные глаза. Помнишь нашу тусовку в школьном актовом зале? Ты был в новых кроссовках, а я в платье футляре. Повыше руки и так.